и нахожу вещи не в том порядке, в котором они были. Не понимаю. Конкретнее. Конкретнее? Переспросил Звонков. Например, пепельницу мою с русалкой, помнишь? Конечно. Я ее всегда русалочьим хвостом к окну ставлю. Всю жизнь. Прихожу вчера, а она хвостом к шкафу повернута. Когда уходил, забыл выкинуть окурки. Их 3 в пепельнице было, а прихожу 5. Теперь зажигалка у меня всегда стоит на пятне. На каком пятне? На том самом, который вы еще, будучи старшим лейтенантом, прожгли на полировке. Любопытно. Поехали к тебе, прервал Игорь и встал. В квартире Звонкова был, как всегда, полный порядок. Паркет в прихожей ослепительно блестел. На стенах маленькие веселые картинки с видами Москвы. Медные дверцы стенного шкафа ослепительно сияли в полумраке. Игорь снял ботинки. «Стоп!» — сказал Женя. «Что ты видишь?» «Ничего», — сознался Игорь. «Видишь тапочки? У стенного шкафа стояли 4 пары тапочек». «Да». «Как они стоят?» «Нормально». «Когда я вчера подошел к двери, то поймал себя на мысли, что меня что-то раздражает. Я оглянулся и увидел эти тапочки. Они были свалены в угол. Я поставил их вдоль стены ровно. А теперь они опять свалены. Игорь внимательно посмотрел на Женю и сказал, сдерживая улыбку. «Показывай, что еще». Они вошли в комнату. Женя молча указал на пепельницу, потом на зажигалку, потом достал из пепельницы окурок. «Читай». Игорь поднес окурок к глазам. «Кент». Я, отродясь, не курил таких сигарет. Ты проверил? У тебя ничего не пропало? Ничего. Странно. Знаешь, если это опять повторится, немедленно заяви в отделение милиции. Зачем? Заяви. Так лучше будет. И вообще сходил бы ты к врачу, Женька, а? Ну, зачем ты так, Игорь? Звонков устало опустился в кресло. Кафтанов стоял у окна в своем кабинете и читал бумагу. Запел зуммер селектора. Кафтанов подошел, нажал кнопку. «Да». «Андрей Петрович», — сказала секретарша, — «к вам полковник Зотов из инспекции по личному составу. Приглашай». Полковник Зотов, высокий, чуть сутулый, в форме внутренней службы, не вошел, а словно просочился в дверную щель. «Здравия желаю, Андрей Петрович!» «Здравствуйте, Семен Ильич! Присаживайтесь!» Зотов сел, вздохнул, положил на стол папку. «Что это?» «Материалы на Корнеева». «Что?» «Поступило заявление, что Корнеев вымогал взятку». «Я это знаю. От некоего Тахадзе», — перебил Зотова Кафтанов. Считаю оговором. То-то и оно, но Тахадзе передал нам телеграмму Корнеева и фотографии, где они вместе сидят в ресторане. Это еще что такое? Да вот. Зотов неспешно раскрыл папку, вздохнул и положил перед Кафтановым телеграмму. Кафтанов взял бланк, быстро пробежал глазами, потом поглядел на фотографию. «Ничего не понимаю». «А тут и понимать нечего», — вздохнул Зотов. «Здесь, Андрей Петрович, 2 варианта. Первый — оговор, второй — попытка вымогательства». «Но зачем оговаривать Корнеева? Кому он мешает?» «Андрей Петрович, я Корнеева тоже знаю. При моей службе о человеке только плохое собирать надо. Так у меня на Корнеева, кроме не подтвердившихся анонимок, ничего нет. Семен Ильич, вы могли бы эти бумаги оставить у меня? Если с моим руководством договоритесь. Договорюсь. Тогда я вам эти бумаги занесу. Слава Голубев свернул в переулок и опять увидел темно-синие «Жигули», стоящие у церкви. Гена заметил его и открыл дверь. В салоне они закурили. «Поедем», — сказал Гена. «Опять к нему. Что брать, я скажу тебе у дома. А пока переоденься. На заднем сиденье кожаная куртка и кепка. Гена!» «Молчи, дурак. Сделаем дело, всю жизнь нужды знать не будем». Кафтанов шел по коридору управления, рассеянно здороваясь с сотрудниками. У одной из дверей он остановился, задумался, постоял немного и отворил ее. Кафтанов оглядел маленький кабинет и спросил: «Где Летушев?» «На территории». «Хорошо. Садись, Борис, есть разговор». Лагунов сел. Кафтанов расположился за столом напротив. «С сегодняшнего дня ты бросаешь все дела и займешься проверкой вот этих документов». «Что это, товарищ полковник?» «Попытка скомпрометировать Корнеева. Ты, Лагунов, понимаешь, кому и зачем это выгодно. Не скрою, начав это дело, ты можешь нажить себе могущественных врагов. Но на чаше весов доброе имя твоего товарища. Следовательно, доброе имя всех нас». «Я постараюсь, Андрей Петрович». Лагунов взял папку. Коляска в лифт не влезла. Это была роскошная детская коляска. Нечто среднее между ракетой и автомобилем марки «Крайслер». И как Николай ни старался, он не мог ее всунуть в лифт. Поэтому и пришлось аккуратно спускать вниз по лестнице. «Осторожнее!» — раздавался голос невидимой тещи. Коляска, поскрипывая рессорами, спускалась вниз по ступенькам. На четвертом этаже хлопнула дверь квартиры Звонкова. Николай сверху увидел знакомую клетчатую кепку и кожаную желтую куртку. «Женя!» — крикнул он. «Женя!» Но Звонков, словно не слыша его, опрометью бросился вниз по лестнице. Машина Тахадзе остановилась в Козицком переулке. «Подожди здесь», — сказал он Гене и вынул из портфеля плотный сверток. «Бабки?» — спросил Гена. «Ого! Старичку? Ого! Много здесь?» «Ничего, дорогой, дело это стоит». С этими словами Тахадзе вышел из машины. Звонков попрощался со Львом Мироновичем у входа в институт. На улице уже горели фонари, и поэтому осенний вечер казался чуть лиловатым. Женя задернул молнию куртки, закурил сигарету и медленно, не торопясь, пошел по улице.